Перед ним вставал Карасканд, серпантин городских улиц и бесчисленные крыши до горизонта. Передовой бастион триамисовых стен нависал над ним, прикрывая ближние кварталы города. Вскоре на виду остались только высоты и их монументальные строения. Он снова увидел ее, прямо перед тем, как она исчезла в темной глубине ухоженной оливковой рощи. Наюр бросился следом через сплетение неподвижных ветвей. Когда он пробежал сквозь рощу, он оказался на поле битвы, неподалеку от руин выгоревшего коровника. Серви казалась белой точкой, взбиравшейся по валунам мертвого поля в ту сторону, где сложили огромные пирамиды из мертвых фаним. На мгновение часть его души отчаялась. У него кружилась голова, ноги ныли от усталости. Он выдохся, но продолжал бежать по изрытой земле. Луна светила сзади, а его тень мелькала впереди, и Наюр неустанно следовал за ней, перепрыгивая через трупы лошадей, топча пятачки весеннего клевера. Он потерял Серви среди мертвых, но почему-то знал, что она будет ждать его. Он задыхался, но чувствовал запах мертвых, толкая себя вверх по последнему вспаханному склону. Вскоре смрад стал невыносимым, таким резким и глубоким, что от него сводило желудок. Этот запах вызывал ощущение вкуса в основании языка. Чудовищно. Наюр упал на колени, его вырвало. Потом он побрел, спотыкаясь, по трупам. В некоторых местах тела устилали землю циновкой из переплетенных рук и ног, а в других были свалены в кучи десятками, даже сотнями, и из-под них сочилось нечто вроде костяного жира. Лунный свет падал на обнаженную кожу, блестел на оскаленных губах, шарил в провалах разинутых ртов. Он обнаружил Серви на свободном пятачке, исполосованном колеями телег, на которых увозили трупы. Она стояла к нему спиной. Он осторожно подошел, пораженный ее кошмарной красотой. За ней, над черной стеной деревьев, мерцал сигнальный огонь на вершине одной из башен Карасканда. «Серви», — выдохнул он. Она обернулась, и лицо ее раскрылось. Оно зашевелилось щупальцами, словно в черепе сплелись змеи. Наюр бросился на нее, опрокинул ее на земь, и на какое-то мгновение ужасное лицо приблизилось к нему. Он увидел, как розовые и влажные десны тянутся к диким глазам, лишенным век. Они катались среди трупов, пока ему наконец не удалось высвободиться. Наюр отшатнулся. Не время ужасаться. Она прыгнула в воздух, и что-то ударило его по скуле. Он полетел на кучу трупов головой вперед. Чтобы не упасть, схватился за холодную руку. Зацепился за распухшее тело, рванулся назад, чтобы не вымазаться в грязной жиже разложения. Шпион-оборотень наблюдал за ним, меняя одно свое лицо на другое. На глазах у Наюра светлые локоны осыпались перьями с макушки, их унес порыв ветра, и это почему-то внушало наибольший ужас. Он стоял, обливаясь потом, тяжело дыша. Он был безоруженный, хотя в глубине души с самого начала подозревал недоброе, до конца осознал это только сейчас. Я погиб. Но тварь не бросилась на него, а подняла лицо к небу, откуда донеслось хлопанье крыльев. Наюр проследил ее взгляд и увидел спускающегося из тьмы ворона. Справа от шпиона-оборотня поперек кучи тел лежал труп. Локти его были отведены назад, лицо обращено к Наюру, глаза пялились из запавших глазниц, губы обнажали черные десны. Птица села на серую щеку. Она смотрела на Наюра, и у нее было человеческое лицо, по размеру не больше яблока. Он выругался, попятился. «Что за новая напасть?» «Давно», — сказала личико тоненьким голоском, — «очень давно заключен договор между нашими народами». Наюр в ужасе смотрел на ворона. «Я не принадлежу ни к какому народу», — прямо ответил он. Испытующая тишина. Тварь посмотрела на него внимательно, словно принужденная вновь возвращаться к каким-то давним условиям. «Возможно», — сказала она, — «но что-то тебя с ним связывает. Иначе бы ты не стал его спасать, не стал бы убивать мое дитя. Ничего меня не связывает», — выплюнул Наюр. Тварь в курьезной птичьей манере склонила голову на бок. «Но прошлое связывает нас всех, Стюльвент, как тетива направляет полет стрелы. Все мы нацелены, направлены и выпущены. Остается только увидеть, куда мы вонзимся, попадем ли мы в цель». Он не мог глубоко вздохнуть. Мучительно было поднимать глаза, словно все вокруг клацало миллионами жующих зубов. «Это происходит на самом деле. Почему ничто не может быть простым? Почему ничто не может быть чистым? Почему мир постоянно унижает его, оскорбляет? Сколько он еще выдержит? Я знаю, за кем ты охотишься. Ложь!» — взревел Наюр. «Все ложь. Он ведь приходил к тебе, не так ли, отец воина-пророка?» По личику твари скользнула легкая насмешка. «Дунянин!» — Стюльвент смотрел на тварь. Его разум сокрушали противоречивые чувства, смятение, ярость, надежда. Он ухватился за последний оставшийся след, единственный истинный след. Его сердце всегда знало, что это верное чувство, ненависть. Он стал очень спокойным. «Охота закончена», — сказал он. «Завтра священное воинство выступает на Ксирашиаматиу, а я остаюсь. Тобой сделали ход, и больше ничего». В Бинджуке каждый ход знаменует новое правило. Маленькое личико взирало на него, лысый череп сверкал в лунном свете. И это новое правило, мы, Стюльвент, крохотные, невероятно древние глазки. Намек на мощь, гудящую в жилах, сердце и крови. Даже мертвым не избежать доски. Когда Ахкиемион нашел Ксенима в его покоях, маршал был абсолютно пьян. Ахкиемион не мог припомнить, когда тот в последний раз так надирался. Ксеним закашлялся, словно гравий бросили в деревянный ящик. «Ты это сделал?» «Да». «Хорошо, хорошо. Ты ранен, он никак тебя не задел?» «Нет». «Они у тебя?» Ахкиемион сделал паузу, не услышав «хорошо» после своего ответа на второй вопрос Ксенима. «Он хочет, чтобы я тоже страдал? Они у тебя?» — выкрикнул Ксеним. «Да-да, хорошо, хорошо», — ответил Ксеним. Он вскочил с кресла, но это движение казалось таким же напряженным и бесцельным, как и все остальные его действия после потери глаз. «Дай их мне!» — он выкрикнул это так, словно Ахкиемион был актримпским рыцарем. «Я», — с трудом выговорил Ахкиемион, — «я не понимаю». «Дай их, уйди, Ксин, ты должен объяснить мне, уйди», — Ксеним крикнул так яростно, что Ахкиемион уставился на друга в изумлении. «Ладно», — пробормотал он, направляясь к дверям. Желудок его сводило и поднимало рывками, словно он шагал по морским волнам. «Ладно». Он резко распахнул двери, но по какой-то странной причине на несколько секунд задержался на пороге, а затем захлопнул их, убедив слепого в своем уходе. Он затаил дыхание и глядел, как его друг шагает к западной стене, вытянув левую руку перед собой, а в правой сжимая окровавленную тряпицу. «Наконец-то», — прошептал Ксеним, всхлипывая и смеясь одновременно. «Наконец». Он продвигался по стене налево, ощупывая ее растопыренной ладонью. Небесно-голубые панели и нильномежскую пастораль пятнали кровавые отпечатки. Добравшись до зеркала, он пробежал пальцами по раме из слоновой кости и остановился прямо перед стеклом. Он вдруг замер, и Ахкиемион испугался, что Ксеним услышит его хриплое дыхание. Пару секунд казалось, что Ксеним смотрит в зеркало пустыми дырами, что зияли на месте его некогда веселых и отчаянных глаз. Этот слепой испытующий взгляд был жаждущим. И Ахкиемион с ужасом увидел, как Ксеним развернул тряпицу, поднес пальцы к одной глазнице, затем к другой. Когда он опустил руки, из складок кожи уже косили слезящиеся глаза и ика. Стены и потолок качнулись. «Открывайтесь!» — взвыл маршал от Тремпа. Он обводил своим мертвым кровавым взглядом комнату, на миг остановившись на Ахкиемионе. «Открывайтесь!» И он заметался по комнате. Ахкиемион выскользнул за дверь и убежал. Элиазар сидел в темноте, сжимал друга в объятиях и укачивал его, понимая, что обнимает еще большую темноту. «Ша-ша-ша, Эли!» — выдохнул глава шпионов. Он дрожал и плакал, но казался вялым даже в страдании. «ТСС, Иик, ты помнишь, как это, видеть?» По телу раба Чинва прошла дрожь. Голова качнулась в пьяном кивке. Кровь сочилась из-под льняной повязки, чертя темные дорожки на щеке. «Слова», — прошептал Элиазар. «Ты помнишь слова? В колдовстве все зависит от чистоты смысла. Кто знает, на что способна слепота? Да-да, тогда ты невредим». Глава 4. Энакпане. Подобно суровому отцу, война заставляет людей стыдиться и ненавидеть свои детские игры. Прототис. Сто небес. Я вернулся с войны совсем другим человеком, по крайней мере, моя мать постоянно меня за это пеняла. Теперь только покойники, говорила она, могут выдержать твой взгляд. Триамисы, дневники и диалоги. Ранняя весна, 4112 год бивня, Мамимн. Возможно, думал Икурик серии 3, сегодня будет ночь сладостей. Из императорских покоев в Андиаминских высотах Микианар казался широким блюдом, сияющим в свете луны. Ксерий не мог вспомнить, когда видел Великое море таким неестественно спокойным. Он подумал было позвать Аритмия, своего Авгура, но передумал, скорее от надменности, чем от великодушия. Аритмий просто напыщенный шарлатан. Все они шарлатаны. Как говорит его мать, каждый человек, в конце концов, шпион, агент противоположных интересов. Все лица состоят из пальцев, как у Скиаса. Несмотря на головокружение, он облокотился на балюстраду и глядел в ночь, запахнул мантию из тонкой голиатской шерсти, было прохладно. Как всегда, его глаза были устремлены на юг. Там лежал Шейме, и там был Канфас. То, что этот человек мог строить свои козни и процветать за пределами его императора, досягаемости, походило на извращение. Нечто извращенное и пугающее. Он услышал за спиной шорох сандалий. «Бог людей», — сказал шепотом его новый экзельт-капитан Скала. «Императрица желает поговорить с вами». Ксирий набрал в грудь воздуха, с удивлением обнаружив, что сдерживал дыхание. Он обернулся и посмотрел в лицо высокого кипаларанца. В зависимости от освещения оно казалось то красивым, то уродливым. Белокурые волосы рассыпались по плечам, переплетенные серебряными лентами, знак какого-то жестокого племени. Скала был не самым приятным украшением, но он оказался хорошей заменой погибшему Гаенкельте. После той самой безумной ночи с адептом Завета, впусти ее, он осушил чашу анплийского красного и, охваченный внезапным беспокойством, швырнул ее в сторону юга, словно она могла преодолеть огромное расстояние. Почему бы нет? Философы говорят, что сей мир – лишь дым, в конце концов, а он – огонь. Он проследил за полетом золотой чаши и ее падением в сумрак Нижнего дворца. Слабый звон и дребезжание вызвали улыбку на его губах. Он презирал вещи. «Скала», — окликнул он уходящего. «Да, а бог людей, ведь какой-нибудь раб украдет ее эту чашу». «Действительно, бог людей», — Ксирий сдержанно рыгнул. «Кто бы это ни был, прикажи его выпороть». Скала бесстрастно кивнул, затем повернулся к золотому интерьеру императорских покоев. Ксирий пошел за ним, стараясь не шататься. Он приказал одному из стоявших в стороне иотских гвардейцев закрыть раздвижные двери и задернуть занавеси. Там ни на что смотреть, кроме как на спокойное море да бесчисленные звезды. Ни на что. Он постоял у ближайшего треножника, грея пальцы. Мать уже поднималась по ступеням из нижних покоев, и он сцепил большие пальцы, стараясь выбросить из мыслей лишнюю чушь. Ксирий давно усвоил, что только ум спасет его от истрии и кури. Глянув сверху на лестницу за увешанной гобеленами стеной, он заметил огромного евнуха императрицы Писатула. Тот стоял в передней, возвышаясь над стражником. Не впервые Ксирия посетила мысль, а не трахается ли мать с этим намасленным бегемотом. Он должен был бы беспокоиться о том, почему она явилась сюда, но в последнее время императрица казалась такой предсказуемой. Кроме того, на него нашло благодушие. Явись она чуть попозже, он наверняка почувствовал бы себя больным. Она и правда была слишком красива для старой шлюхи. Головной убор в виде перламутровых крыльев украшал ее крашеные волосы, вуаль из тонких серебряных цепочек доходила до нарисованных бровей. Золотая лента охватывала стан, стягивая ее простое платье. Впрочем, стоимость этого набивного шелка, прикинул Ксирий, равнялась цене боевой галеры. Надо бы протереть глаза, чтобы не выглядеть таким пьяным, но вид у матери был скорее угодливый, чем язвительный. «Как давно все это тянется, бог людей», — произнесла она, перешагивая последнюю ступеньку. Потупила голову в идеальном джнанском жесте почтения. На миг Ксирий замолчал и замер, обезоруженный неожиданным проявлением почтения. «Матушка», — очень осторожно сказал он, — «если злобная сука тычется мордой тебе в руку, значит, она хочет жрать, очень. К тебе приходил тот человек из Сайка, да, Тасси, он, наверное, прошел мимо тебя, когда уходил, Никимимкитри». Ксирий хмыкнул. «В чем дело, матушка, ты что-то слышал?» — пронзительным голосом сказала она. «Канфас прислал сообщение, неужели?» Он облизнул губы, отворачиваясь от нее. «Сука, всегда ноет над миской, я вырастила его, Ксирий, я заботилась о нем куда больше, чем ты, я должна знать, что случилось, я заслужила это». Ксирий помолчал, краем глаза следя за ней. «Странно», — подумал он, — «что одни и те же слова могут взъярить его, но вызвать нежность у кого-то другого. Но ведь все всегда кончаются одинаково, все его капризы». Он посмотрел матери в лицо и поразился тому, как молодо сияли ее глаза в свете светильника. Ему нравился этот каприз. «Говорят», — сказал он, — «что этот самозванец, этот воин-пророк, или как его еще там называют, обвинил Канфаса, меня, в заговоре с целью предать священное воинство. Представляешь, почему-то она совсем не удивилась». Ксирий подумал, что именно Истрия могла выдать его планы, а почему нет? Ей была свойственна противоестественная смесь мужского и женского разума. Ею двигали и чрезвычайное стремление получить признание, и одержимость безопасностью. В итоге она повсюду видела опрометчивость и трусость, и прежде всего, в собственном сыне. «Что случилось?» — заботливо пропела она. А да, нельзя забывать о драгоценной шкуре ее племянничка. Конфас изгнан. Он и остатки его войск сосланы в Джокту перед отправкой обратно в Нансур. Хорошо, кивнула она. Значит, твое безумие закончилось. Ксири рассмеялся. Мое безумие, матушка, он одарил ее улыбкой, искренней и оттого убийственной. Или Конфаса. Императрица фыркнула. И что это значит, мой, Хаэм, дрожайший сын? Ее возраст дает о себе знать. Ксири видел, как это происходило с ровесниками отца. Их черепа пустели, словно раковины моллюсков, а дряхлые тела казались мужественными по сравнению со слабевшими душами. Ксири подавил дрожь, ведь его остроумие от матери, когда она успела так сдать. И все же, это значит, матушка, что Конфас выиграл. Он пожал плечами. Не я отозвал его. Что ты говоришь, Ксири? Они знают о твоих намерениях. Это безумие. Он смотрел на нее и думал о том, как же она сумела продержаться столько лет. Конечно, я уверен, что великие имена думают то же самое. Откуда у старой Карги такой невинный вид? Она прикрыла глаза длинными ресницами, кокетливо усмехнувшись. Раньше это ей шло. Вижу, сказала она, вздохнув, как пресыщенная любовница. Даже сейчас, спустя столько лет, он помнил ее руку в ту первую ночь. Ледяные ласки разжигали его огонь. В ту первую ночь. Сиен сладчайший, как же это возбуждало. Ксири поставил чашу и повернулся к ней. Внезапно он опрокинул ее на постель под балдахином. Она не подчинилась покорно его хватке, как рабыня, но и не сопротивлялась. От нее пахло юностью. Сладкая будет ночь. Пожалуйста, матушка, услышал он собственный шепот. Так долго. Я так одинок. Только ты, матушка, только ты меня понимаешь. Он положил ее поперек имперского черного солнца, вытканного на покрывале. Дрожащими руками распустил ее платье. Чресла его так набухли, что он боялся не удержаться и запачкать ей платье. «Ты любишь меня?» – шептал он, задыхаясь. «Ты любишь?» Ее накрашенные глаза затуманились. Плоская грудь вздымалась под тонкой тканью. Он проникал взглядом сквозь путаницу морщинок, маской покрывавших лицо императрицы, в самую змеиную суть ее красоты. Он видел женщину, которую отец ревновал до безумия, которая показывала сыну восторги постельных тайн. «Сыночек», — выдохнула она, — «мой милый». Его пальцы прижались к теплой коже. Сердце колотилось раскатами грома. Он провел рукой по ее голени, выбритой по инанской моде, потом по гладкому бедру. Как такое может быть? Он добрался до ее паха, ощутил ее возбуждение. В легких не хватило воздуха, чтобы закричать. Ксири покатился по полу, задыхаясь и беззвучно разевая рот. Она стояла и поправляла платье, пока он пытался подняться и позвать стражу. Первый из караульных был настолько ошеломлен, что ничего не сумел сделать, только умереть. Лицо его провалилось внутрь, из разорванной глотки хлынула кровь. Все происходящее казалось бредом. Огромный евнух Писатул пытался удержать императрицу, кричал что-то на непонятном языке. Она сломала ему шею легко, словно сорвала арбуз с плети. Затем схватила меч. Она походила на паука. Две изящные руки мелькали, словно их было восемь. Она танцевала и кружилась. Мужчины падали с криками. Сапоги скользили в крови. Трещали и ломались кости. Ксири отвернулся и пополз к дверям. Страха в нем не было. Страх приходит вместе с пониманием. Им двигало одно инстинктивное желание. Сбежать отсюда, не видеть этого места. Он пробрался мимо двух гвардейцев. Потом с воплем помчался по золоченому коридору. Ноги его скользили. Шлепанцы. Как можно бегать в этих проклятых шлепанцах? Он пронесся мимо дымящихся курильниц, но чувствовал лишь смрад выделений собственного кишечника. Как же матушка будет смеяться? Ее мальчик обделался, и прямо на императорские регалии. Бежать, бежать. Откуда-то он услышал команды скалы. Он бросился по лестнице вниз, споткнулся, забился, как попавшая в сеть собака. Плача и бормоча, он поднялся на ноги и снова бросился бежать. Что случилось? Где стража? Гобелены и золоченые панели мелькали мимо. Его руки были в дерьме. И тут что-то заставило его рухнуть вниз лицом на мраморные плиты. На спину его упала тень. Сотни гиен захохотали рядом с его глоткой. Железные руки легли на его лицо. Ногти впились в щеки. В шее что-то смачно хрустнуло. Невероятное видение. Его мать, окровавленная, растрепанная. Это не она. Ранняя весна, 4112 год бивня, Сумна. Сол поднял глаза, заморгал, нахмурился. Который сейчас час? Давай, давай. В начале переулка стоял Хиртата, Майтонит идет. Говорят, Майтонит идет к каменной набережной. В глазах Хертаты светилась надежда или огромное желание. Солу было 11, но он видел такое и понимал без слов. Но работорговцы. Работорговцы всегда были угрозой, особенно на каменных набережных, где они держали свой товар. Для них живой уличный мальчишка, как монета, подобранная на улице. Да они не посмеют, не посмеют. Майтонит идет. Они будут прокляты, прокляты. Хертата всегда повторял слова дважды, хотя его жестоко за это дразнили. Называли Хертата тата или грубее, повторяла. Хертата был чужак. Это же сам Майтонит, Сол. В глазах его стояли слезы. Говорят, он уезжает, уезжает, за море, море. Но ветер нынче утром как раз подул. Он пришел, и он плывет за море, море. Да на что ему этот Майтонит? Люди в золотых перстнях и монетки не подадут, если не захотят обмануть. И Майтонит тоже обманет. Проклятые жрецы. Но слезы на глазах Хертаты. Сол видел, что тот боится идти один. Сол со вздохом встал и пнул ногой лохмотья, на которых спал. Он хмыкнул прямо в радостное лицо Хертаты. Сол уже видел таких людей. Вечно хнычут среди ночи и мамочку зовут. Вечно ноют. Вечно их бьют из-за жратвы, потому как украсть они боятся. Такие не выживают. Никто из них не выживает. Как младший брат Сола. Но только не он сам. Он быстрый, как заяц. За углом переулка располагалась большая сукновальня. Мальчишки остановились, чтобы помочиться в большие чаны, выставленные перед входом. Тут всегда толпилось много народу, особенно по утрам. Они старались не смотреть на бродяг с суконной болезнью, когда ноги начинают гнить после многолетней работы в сукновальне, хотя слышали их ругань и улюлюканье. Даже калеки презирали этих бедняк. Закончив, ребята поскорее покинули зловонный двор, насмехаясь над людьми, топтавшимися в цементных чанах. Они стояли во дворе рядами. Отовсюду доносились звуки, с какими мокрая ткань шлепает по сухим камням. Мальчики пронеслись мимо возчиков, забивших дальний конец переулка своими повозками. «А еда будет?» – спросил Сол. «Будут лепестки?» – ответил Хертата. «Они всегда бросают цветы, когда Шрая выходит». «Я спросил про жратву», – рявкнул Сол, хотя подумал, что в случае чего можно съесть и цветы. Мальчик по-прежнему смотрел карими глазами себе под ноги. Он ничего не знал про еду. «Это же он, Сол, Майтонит». Сол с отвращением покачал головой. «Чертов Хертата-тата, чертов повторяла». Они миновали богатые улицы, примыкающие к Хагерне. Хозяева открывали лавочки и болтали со своими рабами, пока те вынимали тяжелые деревянные ставни из пазов на кирпичных карнизах. Порой мальчики замечали огромный монумент святого предела между роскошными домами, обрамляющими небо. Каждый раз, когда на глаза им попадались башенки Юнриюмы, они присвистывали от изумления и тыкали в них пальцем. Даже сироты на что-то надеются. Они не осмелились войти в Хагерну из-за страха перед шрайскими рыцарями и пошли вдоль стены к гавани. Некоторое время они шли по самой стене, изумляясь ее огромным размером. Стену оплетали зеленые лозы, и мальчики придумывали, на что похожи очертания свободных от растительности пятачков древнего камня, на кролика, сову или собаку. На рынке Промопассани услышали разговор двух женщин. Те говорили, что корабль Майтонета стоит на якоре в Ксатантиевой чаше, шестиугольной гавани, обустроенной каким-то древним императором в заливе Сумна много лет назад. Они добрались до складов, с удивлением отметив, что на Мельничной улице уже полным-полно народу и идут все туда же, куда и они. Постояли, наслаждаясь ароматом свежего хлеба, и поглазели на мулов, в полумраке вращавших по кругу жернова. Казалось, что в городе начался праздник. Повсюду звучали взрывы смеха и оживленные разговоры, сопровождавшиеся криками младенцев и воплями детей постарше. Сол невольно развеселился, его все меньше раздражали нелепые замечания приятеля. Он уже смеялся над шутками мальчика. Сол никогда бы не признался, но он был счастлив от того, что послушался Хертату. Шагая в толпе веселых горожан, он ощущал себя причастным к чему-то, словно посреди грязи, холода и презрения случилось некое невыразимое чудо. Много ли времени прошло с тех пор, как убили его отца? К импровизированной процессии присоединилась группа музыкантов, и мальчишки заплясали мимо складов с наклонными дверьми и узкими окнами. Потом они сделали остановку в тени большого склада. Хертата никогда его не видел, и Сол рассказал, что его большой друг, император Икурик серии 3, хранит тут зерно на случай голода. Хертата взвыл от смеха. Когда толпа стала слишком плотной, мальчишки решили пробежаться и обогнать ее. Сол был быстрее, Он устремился вперед, а Хиртата, смеясь, за ним. Они двигались в промежутках между группами людей, ныряли в узкие проходы, возникавшие и разветвлявшиеся в толпе. Пару раз Сол замедлял бег, и Хиртата почти нагонял его, вопя от радости. Наконец Сол дал ему возможность себя осалить. Они некоторое время боролись, осыпая друг друга насмешливой руганью. Сол легко положил Хиртату на лопатки, а потом помог ему встать на ноги. Теперь они были близко от гавани. Над ними с криком чертили небо чайки. В воздухе пахло водой и разбухшим от влаги деревом. Они побродили вокруг, внезапно ощутив тревогу. Бродячие торговцы, по большей части бывшие портовые рабочие, продавали разрезанные апельсины, чтобы отбить вонь. Мальчики подобрали брошенные корки и с удовольствием съели их, наслаждаясь терпким вкусом. «Я же говорил», — с набитым ртом сказал Хиртата, «что еда будет». Сол закрыл глаза и улыбнулся. «Да», — Хиртата не врал. Без предупреждения над городом послышался звучный рев рогов призыва, знакомый и страшный, словно осаждающая армия трубила сигнал к атаке. «Пошли, пошли!» — воскликнул Хиртата. Он схватил Сола за руку и потащил его в толпу. Сол нахмурился, только младенцы да влюбленные держатся за руки, но позволил приятелю затянуть себя в толчею людских тел. Он смотрел на Хиртату, а тот с безумной ободряющей улыбкой ежеминутно оборачивался к нему. Откуда эта внезапная отвага? Все знали, что Хиртата трус, но сейчас он бесстрашно пробивался вперед, готовый драться с любым, кто стоял на пути. Ради чего он так рискует? Ради Майтонета? По мнению Сола, дело того совершенно не стоило, да еще учитывая опасность попасть к работорговцам. Но в воздухе витало что-то такое, отчего Сол потерял всю свою уверенность. Что-то заставляло его чувствовать себя маленьким, не так, как беспризорники, нищие или дети, а по-хорошему, в душе. Он помнил, как его мать молилась в ночь смерти отца, плакала и молилась. Может, именно это двигало Хиртатой? Помнит ли он молитву своей матери? Они протискивались сквозь ругань и толкотню и, получив несколько крепких пинков, вдруг уткнулись прямо в строй шрайских рыцарей, закованных в броню. Сол никогда так близко не видел рыцарей бивня, и его затрясло от страха. Сюрка ближайшего из них была ослепительно белым с блистающим золотым шитьем. В шлеме хауберке из серебристых колец воин казался крепким и стойким, словно дерево. Как все мальчишки, Сол и побаивался солдат, и завидовал им. Но Хиртата ничуть не испугался рыцаря и просунул голову под его рукой, будто выглядывал из-за каменной колонны. Заразившись этой отвагой, Сол последовал примеру Хиртата и высунул голову, чтобы посмотреть на улицу. Сотни шрайских рыцарей сдерживали напор собравшегося народа. Другие ехали верхом вдоль строя и внимательно осматривали толпу, словно выискивали нежеланных гостей. Сол чуть не спросил Хиртату, не видит ли тот шраю, когда рыцари вдруг без единого слова оттеснили мальчишек в толпу прочих зевак. Хиртата беспрерывно болтал, выкладывая все, что мать рассказывала ему о Майтоните. Как он очистил 1000 храмов, как он поразил язычников в священной войне, как он спал на циновке под бивнем-бивнем, как сам Бог благословил каждое его слово-слово, каждый взгляд-взгляд и каждый шаг-шаг. Стоит ему посмотреть на меня, Сол, стоит только глянуть-глянуть. И что? Но Хиртата не ответил. Вдруг раздались приветственные крики. Мальчики обернулись в ту сторону, откуда шел отдаленный гул и звучали возгласы. «Майтонит!» Сол не заметил, как они и сами закричали. Хиртата прыгал на месте, пока толпа не выдавила их к шеренге шрайских рыцарей, сцепивших руки. Разноголосый шум усиливался, и Сол на мгновение испугался, что сердце у него лопнет от восторга. «Шрая! Шрая идет!» Он никогда еще не стоял так близко к сильным мира сего. Народ продолжал кричать, от усталости уже не так восторженно. Сол подумал, что это глупо, зачем приветствовать того, кого не видишь. Но вдруг заметил, как солнце сверкает на драгоценных перстнях. Кортеж Шрай. Священники в роскошных одеждах проходили перед узеньким проемом, в который выглядывали мальчишки. Затем показался он, моложе всех, выше, бледнее, с бородой. Его простое одеяние было ослепительно белым. Протянулись 1000 рук, чтобы приветствовать его, коснуться его. Хиртата отчаянно кричал, пытаясь привлечь высочайшее внимание. Майтонит шел обычным шагом, но казалось, что он движется очень быстро, словно сама земля подталкивает его вперед. Сол невольно тоже протянул руку и указал на своего друга, призывая обратить на Хиртату особое внимание. Он один из всей толпы пытался привлечь внимание не к себе, а к кому-то другому. Похоже, Майтонит понял это, и его сияющие глаза посмотрели на Сола. Он увидел мальчика. Это был первый великий момент в жизни Сола. Возможно, самый главный. Он не отводил глаз от Шрайи, а взгляд самого Майтонета обратился на его палец, указывающий на Хиртату. Тот кричал и прыгал рядом с приятелем. Шрайя тысячи храмов улыбнулся. Какое-то мгновение он смотрел в глаза мальчику, затем его заслонил рыцарь. «Да», — возопил Хиртата, рыдая от невероятности происходящего. «Да, да». Сол стиснул его руку и засмеялся. Счастливые, они нырнули в тень. Откуда-то возник мужчина и загородил им дорогу. У него была окладистая квадратная борода, выдававшая чужака. От него воняло. Что еще тревожнее, от него несло кораблем. В правой руке он держал половинку апельсина, а левой схватил Хиртату за ворот грязной туники. «Где ваши родители?» — пророкотал он с добродушием хищника. «Они обязаны спрашивать об этом. Когда пропадает обычный ребенок, в первую очередь трясут работорговцев. За такое похищение работорговцев вешают как за насилие над детьми. В Вантаам». Хиртата указал дрожащим пальцем куда-то в сторону. Сол ощутил запах его мочи. «Неужели?» — рассмеялся мужчина, но Сол уже пробежал мимо рыцаря и нырнул в толпу позади процессии. «Сол, он такой, он быстрый». Потом, укрывшись среди груды битых амфор, он плакал, но оставался начеку, чтобы никто его не увидел. Он отплевывался, напрасно пытаясь избавиться от вкуса апельсиновой корки. Наконец он стал молиться. Перед его мысленным взором снова сверкнули драгоценные перстни. Да, Хиртата говорил правду. Майтонит уплывал за моря. Ранняя весна 4112 года бивня, Энатпания. Их осталось мало, всего 40 тысяч, но в груди каждого бились сердца множества павших воинов. Под хлопающими на ветру знаменами бивня и круга распятия священное воинство выступило из могучего Карасканда, оставив за собой почти опустевший город. Решение Саубона остаться разгневало многих. Великие имена просили воина-пророка потребовать от Саубона, чтобы он, по крайней мере, разрешил своим вассалам выступить в поход, если они того желают. Многие сами так сделали, включая яростного Атьяури. В пустом городе вместе с королем осталось около 2000 галиатов. Говорили, что Саубон плакал, когда воин-пророк выезжал из роговых врат. Совершенно иное священное воинство вступало в Энатпанию. Новички, разодетые в плащи и сюрка цветов своих господ, наглядно показывали меру этого преображения. Весть о страданиях священного воинства в Карасканде сподвигла тысячи Айнрити пуститься в плавание по Зимнему морю в Джокту. Они прибыли к городским вратам вскоре после снятия осады, гордые и самоуверенные. Также вели себя под стенами Мамимна и Азгилиаха те, что ныне смотрели на них со стен. Однако в город новички вступали молча, потрясенные измученными лицами и пристальными взглядами встречавших. Все обычаи были соблюдены, люди пожимали друг другу руки, соотечественники обнимались, но только внешне. Выжившие в Карасканде люди бивня теперь стали сынами иной нации. Они пролили всю ту кровь, что связывало их с прошлым. Старые узы верности и традиции превратились в сказки о дальнем царстве вроде Зиума, места слишком далекого, чтобы считать его настоящим. Крюки прежних путей, прежних забот цеплялись за плоть, которой более не существовало. Все, что они знали, было взвешено и найдено легким. Суета, зависть, гордость, весь бездумный фанатизм прошлой жизни погибли вместе с павшими товарищами. Надежды пошли прахом. Угрызения совести въелись в кости и связки. Из всех забот они не отбросили лишь насущно необходимые, остальное было забыто. Строгие манеры, размеренная речь, презрение к излишествам, все говорило об их опасной бережливости. Особенно явно это виднелось в их глазах. Они смотрели на мир с бдительностью человека, который всегда начеку, не пристально, не подозрительно, но внимательно. Прямота их взглядов вышла за пределы смелости или грубости. Они смотрели так, словно никто не мог взглянуть на них в ответ, словно вокруг были лишь неодушевленные предметы. Среди новоприбывших даже разряженные вельможи не могли или не желали мериться с ними взглядом. Многие делали вид, посматривали искоса, многозначительно кивали, но неизменно опускали глаза вниз, на сапоги или сандалии. Новички чувствовали, выдержать взгляд таких людей, все равно что быть измеренным. Причем не греховной и переменчивой человеческой мерой, но всей глубиной и высотой случившихся событий. Один вид выживших был обвинением. Они вынесли слишком много. Лишь несколько сотен из тысяч новичков, раздраженные таким преображением, осмелились подвергнуть сомнению другую глубинную перемену священного воинства. Присутствие воина-пророка. Самые властные и могущественные из них, вроде Дагаратиора, тиданского графа Сумагальты, были введены в племя истины самим воином-пророком. Остальных дружески приняли судьи из их родных краев, воодушевлявшие людей на молитвы и погружения. Тех, кто все еще не принял перемены, отделили от соратников и приписали к войскам верных. Самых рьяных противников воина-пророка отправили к госпоже, и больше их никто никогда не видел. Айнрити застали и Накпанию пустой. Враги оставили ее. Гатилк, который шел вдоль побережья вместе с тиданцами, встречал по дороге сожженные руины деревень. Их было около сотни. Хотя большинство местных Айнати, народа, происходящего из древнего Шейгика, оставались в своих городках, ни одного из кианских господ найти не удалось. Войска не заметили в долине единого вражеского патруля. Ни одно крупное поселение не уцелело. Когда Атьяури и его гайнрийцы подошли к окраинам Инатпани, старые форты, охранявшие пути в Ксираш, еще дымились, но врагов нигде не было. Язычникам сломали хребет, как и говорил воин-пророк. Казалось, священное воинство Ишейми разделял лишь один триумфальный марш. Первые части войска спустились в Ксираш и разбили лагерь на равнине Хишор, устроив там большое празднество. Ксираш часто упоминался в трактате, так часто, что многие спорили о том, не вступили ли они уже на святую землю. Люди собирались послушать чтение книги торговцев, рассказы о годах изгнания последнего пророка, проведенных среди порочных ксиражцев. Благоговение охватывало людей от осознания того, насколько близко они находятся к местам, упомянутым в книге. Но за столетия названия изменились, что вызывало множество споров о рукописях и географии. Разве город Бингут не стал городом Абидгака, где аматейские купцы укрыли последнего пророка от гнева ксиражского царя, а массивные руины близ Пидаста, не остатки великой крепости Эбалиол, где был заточен Айнрисиен за проповедь тысячи храмов. От войска стихийно отделялись группы пилигримов, желавших посетить священные места, и хотя повсюду их встречало упрямое молчание руин, глаза паломников по возвращении пылали гневом, ибо они шли путями ксираша. В Эбалиоле воин-пророк поднялся на остатки фундамента и обратился к тысячам собравшихся. «Я стою», — вскричал он, — «там, где стоял мой брат». 22 человека погибли в отчаянной давке. Это можно было счесть дурным предзнаменованием. Тысячу лет так называемые Срединные земли были предметом вожделения королей Шейгика на севере и царей Старого Нильнамеша на юге. После сокрушительного поражения Анзумарапата II нильнамешский царь Инвиши расположился на равнине Хишор с бесчисленным воинством. Он надеялся защитить свою империю, насильно переселив сюда народ. Эти темнокожие люди принесли с собой своих праздных богов и свои вольные нравы. Они построили Герату, крупнейший город Ксираша, в самом сердце равнины, и стали прилежно возделывать землю, как во влажном Нильнамеше. Ко времени последнего пророка Ксираш уже был старым и мощным царством, получавшим дань от Аматию и Энатпани. Аматийцы считали ксиражцев бесстыжим народом, язвой земли. Для авторов трактата это была страна бесчисленных домов разврата, царей и братоубийцей вопиющего мужеложства. И хотя кровь и обычаи Нильнамеша давно уже иссякли, для людей бивня ксирашец до ныне означала мужеложец, и они карали фаним ксираша за преступления давно умерших. Ксираш, по которому ныне продвигались айнрити, был местом древнего и запутанного зла, и его народ призывали к ответу не один раз, а дважды. Донесения о погромах становились привычными. В большой крепости Киджинихо на побережье граф Иенгар приказал своим нангаэльцам сбросить гарнизон со стен на волноломы внизу, а укрепленный город Наит высоко в предгорьях Битмулы граф Ганбрата и его инграулишские рыцари сожгли дотла. На Геродском тракте, на дороге в Шейме, попадались беженцы, и на них ради забавы охотились кишитские рыцари графа Сотера. Воин-пророк быстро отреагировал на это. Он выпустил указы, запрещающие убийство и насилие, и изгнал виновных в самых вопиющих зверствах. Он даже отправил Гатиана к Ураньянке, айнанскому палатину Мазирату, дабы высечь его. Говорили, что именно Гатиан приказал лучникам перестрелять прокаженных близ города Сабата. Но было слишком поздно. Атьяури вскоре вернулся с известием, что Герата сожгла свои поля и плантации. Кианцы сбежали, но весь Ксираш был для них закрыт. Несмотря на ужасающие различия, дорога в Ксираш напомнила Ахкеймиону дни, когда он был наставником Прайса в Акнессе. Или так он поначалу уговаривал себя. Один раз кобыла эсменит захромала после опасного спуска по извилистой дороге в Инатпанейских холмах, и Ахкеймион увидел, как несколько десятков рыцарей предлагают супруге воина-пророка своих коней. Отдать коня – это как отдать свою честь, поскольку без коня рыцарь не может воевать. Ахкеймион наблюдал подобное, когда сопровождал Прояса и его вдовствующую мать в ее анплийские владения. В другой раз они встретили тиданских цехотинцев, как оказалось, из нангаэльцев лорда Иенгара, которые несли на семи или восьми копьях только что убитого кабана. Этот древний обычай вассалитета Ахкеймион видел однажды при дворе отца Прояса, Эукернаса II. Но было и другое, множество моментов напоминали ему о днях юности, невзирая на ежедневные унижения от пребывания вблизи эсменит. С одной стороны, люди из свиты Келлхуса обходились с ним почтительно и уважительно, но столь серьезно, что это походило на насмешку. Он был учителем воина-пророка, и эта должность быстро превратилась в нелепое и почетное звание «святой наставник». С другой стороны, он больше не шел пешком. Наличие лошадей было мерилом знатности даже больше, чем наличие рабов, и Ахкеймион, жалкий друс Ахкеймион, теперь имел гладкого вороного коня, предположительно из собственных конюшен Каскамандри. Он назвал его «Полдень», в память о несчастном старом рассвете. Ахкеймион теперь просто купался в роскоши. Парчевые туники, муслиновые рубахи, войлочные одеяния. Такой гардероб предполагал наличие толпы рабов, переодевающих господина для различных церемоний. Посеребренный панцирь дополнили кожаными пластинами, охватывающими его живот. Шкатулка слоновой кости была полна колец и серег, он считал дурацким обычаем их носить. Пару драгоценных застежек с черным жемчугом он уже кому-то подарил. Амбра из Зиума, мира из великих солончаков. Даже настоящая постель, в походе, для кратких часов его сна. Ахкеймион презирал комфорт еще во время пребывания при Конрийском дворе. Ведь он адепт Гнозиса, а не какая-нибудь анагогаческая шлюха. Но теперь, после стольких лишений, жизнь шпиона была трудной. И то, что в итоге он получил все это, хотя и не мог заставить себя радоваться, почему-то ласкало его душу, проливало бальзам на его незримые раны. Порой он проводил рукой по мягкой ткани или выбирал перстень, и его сердце вдруг сжимала тоска. Он вспоминал, как его отец костерил тех, кто вырезал своим детям игрушки. И, конечно, были еще политиканы, хотя и сильно ограниченные джнанским этикетом знати, постоянно примыкавшие к священной свите или уходившие из нее. Все маневры, какими бы они ни были, быстро превращались в обычную услужливость с появлением Келлхуса и точно так же возобновлялись после его ухода. Порой, когда затевалось что-то особенно поганое, Келлхус призывал главных зачинщиков к ответу, и все с напряженным изумлением наблюдали, как он раскрывал и объяснял вещи, людей, которых просто не мог знать, словно вся их душа была написана у них на лбу. Этим, несомненно, объяснялось почти полное отсутствие политических игр среди тех, кто составлял ядро священной свиты, на скинте с их заудуньянскими чиновниками и знатными представителями великих имен. В Акнессе чем больше человек приближался к отцу Прояса, тем ближе становился удар кинжала. Политика всегда сводится к погоне за выгодой. Не надо быть Аенсисом, чтобы это видеть. Чем выше человек поднимается, тем больше преимущества. Чем больше преимущества, тем яростнее борьба. Верность этой аксиомы Ахкеймион наблюдал при всех дворах трех морей, но она никоим образом не относилась к священной свите. В присутствии воина-пророка все кинжалы прятались в ножны. У Наскинти Ахкеймион нашел дружбу и чистосердечие, каких прежде не знал. Несмотря на неизбежные промахи, первородные по большей части обращались друг с другом по-человечески, с улыбкой, открыто, понимающе. То, что они были не только апостолами и чиновниками, но и воинами, еще более привлекало Ахкеймиона и тревожило. Обычно в пути, передвигаясь толпой или цепью, они шутили и спорили, бились об заклад, а иногда просто пели красивые гимны, которым их научил Келлхус. Глаза их сияли без каких-либо льстивых мыслей или устремлений, голоса были чистыми и громкими. Ахкеймиона это поначалу раздражало, но вскоре он присоединялся к ним, пораженный словами этих песнопений и переполненный радостью, которая позднее уже казалась невозможной, слишком простой, слишком глубокой. Затем он видел окруженную слугами, покачивающуюся в седле эсменит или труп в придорожной траве, и вспоминал о цели путешествия. Они направлялись на войну, убивать. Они ехали завоевывать святой Шейме. В такие мгновения разница между его нынешним положением и временем, когда он был наставником Прояса, проявлялась очень ясно, и нежность воспоминаний, заполнявшая все вокруг, превращалась в жесткость, холод и ощущение опасности. О чем он вспоминал? Священное воинство несколько дней шло маршем по одному из бесконечных ущелий, рассекавших предместья и Натпани, когда горстка длинноволосых варваров, Сурду, как потом узнал Лахкиемион, явилась к Келхусу под знаком бивня. Они сказали, что много столетий хранили айнритийское наследие и теперь желают выразить почтение тем, кто пришел их освободить. Они станут глазами священного воинства, насколько смогут, и покажут людям бивня тайные проходы через нижние гряды Битмулы. Лахкиемион не расслышал из-за толпы всех слов, но увидел, как предводитель Сурду преклонил колено и протянул воину-пророку кривой железный меч. Непонятно, почему Келхус приказал схватить варваров. Потом их подвергли пытке, в результате чего открылось, что их подослал Фанаил, сын Каскамандри. Он присвоил себе титул отца и теперь собирал всех, кто у него еще оставался, в Шиме. Сурду и правда были айнрити, но Фанаил захватил их жен и детей, чтобы мужья увели священное воинство в сторону. Похоже, новый Падираджа был в отчаянии. Келхус приказал публично содрать с них кожу живьем. Вид вождя с кривым мечом мучил Лахкиемиона весь остаток дня. Он опять был уверен, что уже видел что-то подобное, но не в Канри. Это не могло быть. Тот меч, который он помнил, был бронзовым. И внезапно он все понял. То, что казалось воспоминаниями, то, что наполняло все вокруг призрачным ощущением узнавания, не имело отношения к его пребыванию при Канрийском дворе в качестве наставника Прайса. Это даже не имело отношения к самому Лахкиемиону. Он вспоминал древнюю Куньюрию. Те времена, когда Сисватха воевал вместе с другим Анасуримбаром, с верховным королем Кельмамасом. Лахкиемиона всегда поражало, сколько всего в нем не принадлежало ему. Теперь же его потрясло осознание противоположного. Он все больше становился тем, кем никогда не был и не должен был стать. Он превращался в Сисватху. Когда-то давно прозрачная броня снов давала ему некую неуязвимость. Того, что ему снилось, просто не существовало, по крайней мере, это происходило не с ним. Но внутри священного воинства он вернулся в легенду. Пропасть между его жизнью и миром Сисватхи сужалась, по крайней мере, в отношении того, чему он становился свидетелем. Но даже сейчас его существование оставалось банальным и жалким. Он вспоминал старую шутку завета. Сисватха никогда не ходил по нужде. То, что Лахкиемион переживал, всегда могло пропасть в безмерности того, что он видел в снах. Но теперь, когда он был наставником воина-пророка и левой его рукой, в каком-то смысле он стал равен Сисватхе, если не превзошел его. В каком-то смысле он тоже больше не испражнялся, и осознания этого было достаточно, чтобы отделаться от страха. Странно, но сами сны уже не были так мучительны. Тиванры и Даглиаш снились чаще прочего, и Лахкиемион по-прежнему не мог понять, почему видения отражают тот или иной ритм событий. Они были подобны чайкам, что кружат в воздухе и чертят бесцельные узоры, напоминающие нечто близкое, но так и не складывающиеся в ясную картину. Он все еще просыпался с криком, но резкость снов потускнела. Поначалу он связывал это со сменит. Он думал, что у каждого есть своя мера страданий. Подобно вину на дне чаши, они могут плескаться, но никогда не перехлестывают через край. Однако мучительные дни в прошлом никогда не заканчивались спокойной ночью. Тогда он решил, что дело в Келхусе. Это, как и все, что касалось воина-пророка, стало казаться мучительно очевидным. Из-за Келхуса масштаб настоящего не только совпадал с масштабом его снов, но и уравновешивал их надеждой. Надежда. Какое странное слово. Знает ли консульт, что они сотворили? Как далеко способен видеть Голготтират? Как писал Мингава, предчувствие больше говорит о страхах человека, чем о его будущем. Но мог ли Лахкиемион сопротивляться? Он спал с первым Армагеддоном, а это старая и требовательная любовница. Мог ли он не бредить вторым, видя чудовищную силу, дремлющую в Анасуримбаре Келхусе? Мог ли не грезить о поражении древнего врага Завета? На сей раз настанет время славы. За победу не придется платить ценой всего, что имеет цену. Минурайкас сломлен. Шауриатас, Микеритрик, Ауранг и Ауракс, всем им конец. Хе-бог не вернется. Память о консульте будет втоптана в грязь. Эти мысли действовали как наркотик, но было в них нечто пугающее. Боги капризны. Жрецы ничего не знают об их злобных прихотях. Возможно, они хотели бы видеть мир сожженным, дабы низвергнуть людскую гордыню. Но Лахкиемион уже давно решил, что самое опасное – это скука в отсутствии угрызений совести. Келхус со своими загадками лишь усугублял эти опасения. К Каждый раз на вопросах Кеймиона, зачем они продолжают поход на Шейме, когда Фаним уже не более чем призрак, Килхус отвечал: «Если я должен наследовать брату моему, то я обязан отвоевать его дом, но война же не здесь». Однажды в отчаянии воскликнул Ахкеймион. Килхус просто улыбнулся, это стало своего рода игрой, и сказал: «Именно так должно быть, поскольку война везде». Никогда еще загадка не казалась такой сложной. «Скажи мне», — спросил Килхус однажды вечером, после урока Гнозиса, «почему будущее так угнетает тебя? Что ты хочешь сказать? Твои вопросы всегда относятся к тому, что случится, и очень редко, к тому, что уже сделано мной». Ахкеймион пожал плечами. Он устал, и ему хотелось только уснуть. «Наверное, потому, что будущее снится мне каждую ночь, и еще потому, что меня слушает живой пророк». Килхус рассмеялся. «Это как мясо с персиками», — сказал он, повторяя экстравагантное нансурское обозначение для невозможных сочетаний, «но даже если так, из всех, кто осмеливался меня спрашивать, ты совершенно уникален». «Как это?» Большинство людей спрашивают о своих душах. Ахкеймион не находил слов. Сердце его словно перестало биться. «Со мной», — продолжал Килхус, — «бивень пишется заново, Акка. Долгий, пристальный взгляд. Ты понимаешь? Или предпочитаешь считать себя проклятым?» Ахкеймион не мог найти ответа, но он знал его. Он предпочитал это. За все это время он исполнял напев призыва не менее 3 раз, хотя смог доложить об этом Науцере лишь однажды. Возможно, теперь старому дураку трудно заснуть. Науцера вел себя то властно, то покладисто, словно то отрицал, то признавал внезапное изменение баланса их сил. Как член кворума, он формально обладал абсолютной властью над Ахкеймионом и даже мог приказать казнить его, если бы потребовались столь решительные меры. Но реальная ситуация давно изменилась. Консульт проявился снова, а Насуримбар вернулся, на носу второй Армагеддон. Именно эти события придавали смысл их учению, тому самому завету, и сейчас только один из числа адептов, какая досада, сохранял связь с ними. В самый горячий момент спора Ахкеймион понял, что в каком-то смысле де-факто он является великим магистром. Еще одна неприятная параллель. Как ожидал Ахкеймион, адепты Завета заволновались. Их агенты вокруг трех морей были оповещены о случившемся. Кворум организовала экспедицию, и она должна была выступить в Святую Землю, как только задуют ветра Охола. Мысль об этом наполняла Ахкеймиона немалым трепетом. Однако они понятия не имели, что делать дальше. После 2000 лет подготовки Завет оказался ни к чему не готов, и это проявилось в бесконечных вопросах Науцеры, от совершенно глупых до неприятно проницательных. Как Анасуримбар может видеть шпионов-оборотней? Действительно ли он явился из Атритау? Почему он продолжает поход на Шейме? Почему Ахкеймион убежден в его божественности? Как там их старые раздоры? Кому он служит? На последний вопрос Ахкеймион ответил: «Сисватхе, моему брату». Он прекрасно понял невысказанные мысли Науцеры. Кворум боялся за его разум, хотя, учитывая его нынешнее положение, они прикрывали свою тревогу оправдательными объяснениями. Подумать только, что эти багряные сволочи сделали с ним, что он пережил. Ахкеймион знал, как это действует. Даже сейчас они измышляют поводы избавить его от ноши, которую сами же на него возложили. Люди всегда открещиваются от своих желаний, всегда делают то, что логики поздней древности называют умозаключением для кошелька. Кошелек управляет рассуждениями людей чаще, чем истина. Как говорят в Сиронже, где звенит, там и правда. Несмотря на очевидные подозрения, Науцера выразил множество якобы сердечных чувств. «Мы заверяем тебя, что ты не одинок, Акка. С тобой твоя школа. И это лишь для того, чтобы потом сказать, ты сделал очень много. Гордись же, брат, гордись. То есть ты сделал достаточно». После чего следовали увещевания, быстро перешедшие в обвинения. «Опасайся, шпилей превращалась в тебе», говорили, что надо забыть о мести. Через мгновение после слов «следи внимательно за тем, чему его учишь», звучали другие. «Многие думают, что ты предал нашу школу». Когда терпение Ахкеймиона иссякло, он сказал: «Воин-пророк просил меня передать послание кворуму, Науцера. Ты выслушаешь». Дальнейшее молчание Ахкеймион принял за мысленную ругань. Они бессильны, и Науцери снова об этом напомнили. «Говори», — ответил наконец старый колдун. «Он говорит, вы всего лишь участники этой войны, не более. Равновесие остается хрупким. Вспомни свои сны, вспомни старинные ошибки. Не действуй из тщеславия или невежества. Снова пауза. Затем, вот как, вот так, он хочет сказать, что это его война. Кто он по сравнению с тем, что мы знаем, что мы видим в снах? Все люди несчастны, подумала Хермион. Разные у них только объекты одержимости. Он воин-пророк, Науцера. Глава 5. Джокта. Потворствовать, значит растить его. Наказывать, значит кормить его. Безумие не признает узды, только нож. Скиллиенская поговорка. Когда другие говорят, я слышу лишь крики попугаев. Но когда я сам говорю, мне всегда кажется, что это в первый раз. Каждый человек есть мера другого, каким бы безумным или суетным он ни был. Хататиан. Проповеди. Ранняя весна, 4112 год бивня, Джокта. Странное чувство, какое-то детское, хотя и Курий Конфас не мог отыскать в памяти ничего подобного, относящегося к его детству, как будто его поразили очень глубоко, под кожу, в сердце или даже в душу. Странное ощущение хрупкости сопровождало каждый его взгляд, каждое слово. Он более не доверял своему лицу, словно оно утратило какие-то мышцы, ибо некоторые порочны еще в чреве матери. Что это значило? Разоружение его людей происходило под стенами Карасканда, на нераспаханном просеном поле. Все шло мирно, хотя Конфас чуть голос не сорвал, отдавая приказы. Солдаты, которые могли спать, не нарушая строя, внезапно перестали понимать самые простые команды. Прошло несколько страж, прежде чем все соединения были пересчитаны и разоружены. Теперь, лишенные доспехов и знамен, его войска походили на сборище полуголодных бродяг. Со стен улюлюкали бесчисленные зеваки. Проскакав вдоль строя, Нерсий Проис призвал тех, кто подчинился воину-пророку, выйти из рядов. «Над нами более не имеют власти», — кричал он, — «законы народов, в лоне которых мы были рождены. Над нами не имеют власти обычаи отцов. Наша кровь забыла о прежнем. Судьба, а не история, правит нами». Мгновение сомнения и вины, а затем первые дезертиры начали протискиваться сквозь ряды своих правоверных братьев. Предатели собирались за спиной у Происа. Они смотрели вызывающе, другие виновато молчали. Конфас смотрел на это с каменным лицом, хотя внутри его била дрожь. Затем, словно по звуку неслышимого рога, все кончилось. Конфас поразился, стройные ряды остались целыми. Количество дезертиров не дотянуло и до 1/5 части всего войска. Меньше, чем 1 из 5. Откровенно раздосадованный, Проис пришпорил коня и помчался перед воинами, выкрикивая: «Вы люди бивня, мы ветераны Киюта!» Рявкнул кто-то голосом сержанта. «Мы подчиняемся льву!» — вскричал другой. «Лев!» Какое-то мгновение Конфас не верил собственным ушам. И тут закаленные ветераны из Селиалской и Насуиритской колонн в один голос приветствовали его. Крики продолжались, полные отчаяния и ярости. Затем кто-то бросил камень и попал Проису по шлему. Принц попятился, яростно ругаясь. Конфас поднял руку в имперском приветствии, и солдаты с ревом ответили ему тем же жестом. Слезы наполнили его глаза. Боль унижения начала угасать, особенно когда он услышал, как Проис зачитывает условия, смягченные воином-пророком. Он едва мог скрыть злорадство. Похоже, багряные шпили сумели передать послание через Каритусаль в свою миссию в Мамимне, а затем уже в Ксирию. Значит, вынужденный поход назад через Кхемиму, что, если не считать опасностей, сильно задержало бы Конфаса, больше не нужен. Вместо этого Конфас с остатками колонн будет интернирован в Джокту, куда его дядя должен прислать транспорт. Плевать, кто бросал жребий. Главное, что выигрыш выпал ему. Последующий марш до Джокты вдоль реки Арас прошел без приключений. Большую часть дороги Конфас провел в седле, глубоко задумавшись, перебирая объяснение за объяснением. На некотором расстоянии за ним следовали члены его штаба. Они внимательно поглядывали на командира, но не осмеливались заговорить, пока он не обращался к ним сам. Периодически он задавал вопросы. «Скажите мне, кто из людей не стремится возвыситься?» Все соглашались с ним, что неудивительно. «Любой человек», — отвечали ему, — «стремится соперничать с богами, но лишь самые отважные, самые честные осмеливаются сказать вслух о своих амбициях». Конечно, эти болваны говорили то, что он, по их мнению, хотел услышать. Обычно это приводило Конфаса в бешенство. Ни один командир не выносит лизоблюдов, но сейчас нерешительность сделала его удивительно терпимым. Ведь если верить так называемому воину-пророку, его душа была изуродована и порочна еще в чреве матери. Прославленный Курий Конфас, не настоящий человек. Странно, но он отлично понимал, что имел в виду Килхус. Всю жизнь Конфаз знал, что он другой. Он никогда не заикался от нерешительности, никогда не краснел в присутствии старших, никогда не рассказывал о своих тревогах. Все люди вокруг него попадались на крючки, которые он знал только по названиям: любовь, вина, долг. Он понимал, как использовать эти слова, но они ничего для него не значили. И что самое странное, ему было все равно. Слушая, как офицеры потакают его тщеславию, Конфаз пришел к великому выводу: его вера не имеет значения, если он получает то, что хочет. Зачем принимать логику за правило? Зачем основываться на фактах? Лишь одна зависимость имеет значение, та, что соединяет веру и желание. И Конфаз понял, он обладает не только замечательной способностью действовать, не заботясь о том, милосердны или кровавы его деяния, но и способностью верить во что угодно. Даже если воин-пророк перевернет землю вверх тормашками, Конфаз сумеет найти точку опоры и вернуть все на свои места. Возможно, россказни Ахтиемиона о консульте и втором Армагеддоне правдивы. Возможно, князь Атритау действительно в каком-то смысле является спасителем. Возможно, его, Конфаза, душа и на самом деле изуродована. Все это не важно. Его оправдание – его собственная жизнь. Ни в одном столетии не рождалось души, подобной его душе, а шлюха судьба хочет только его, его одного.